Глава третья. Союз юной Суканьи и древнего старца Чьяваны. Блаженный Шука сказал: «Третий сын Ману именем Шарьяти был государем мудрым и справедливым, постигшим тайны предвечных заветов. Он объяснил потомкам мудреца Ангиры, что должно делать жертвователю на другой день после жертвоприношения. У Шарьяти была юная дочь по имени Суканья, с глазами прекрасными, точно лепестки лотоса. Однажды царское семейство отправилось для увеселения в лес, где располагалось жилище древнего старца Чьяваны, сына первосвященника Пхри. Там, собирая с подругами плоды и ягоды, царевна заметила в муравьиной горе две ярких искорки. Точно действуя против собственной воли, девица ткнула их острым шипом. Из муравейника тотчас засочилась кровь, ибо светочи те были глаза великого подвижника. С того самого мгновения никто из царской свиты не мог испустить мочи и опорожнить кишечника. Встревоженный диковинной напастью, государь спрашивал сановников своих, не произошло ли с ними в лесу чего-нибудь необычного. Не обидел ли кто-то из них, обитающего в тех краях, мудреца Чьявану, известного своим вспыльчивым нравом? Не осквернил ли кто его жилище? Напуганная Суканья призналась отцу, что это она, вероятно, ослепила лесного отшельника. Услышав слова дочери, Шарьяти стал искать способа ублажить могущественного старца. Поразмыслив, государь заключил, что Чьявана волею своею сам направлял руку Суканьи и намеренно лишил себя глаз, дабы осуществить свой сокровенный замысел. И во исполнение желания затворника Шарьяти просил дочь свою отправиться в лес и быть Чьяване верную супругою. Так кроткая царевна стала служить вздорному старцу, предугадывая каждую прихоть его и всячески ублажая. Однажды обитель Чьяваны случилось посетить божественным близнецам Ашвини. Приняв их с подобающими почестями, старик просил небесных врачевателей вернуть ему былую молодость. Взамен он обещал напоить их хмельным нектаром, сомою, коим боги обыкновенно почуют себя после жертвоприношения, не делясь при этом с небожителями. «Сделайте меня снова молодым и красивым, желанным для юных дев, и чаша с вожделенным напитком окажется в ваших руках после грядущего таинства». Весьма обрадованные предложением старца, лучезарные близнецы велели ему следовать за ними к потаенной купели. Там, подхватив под руки седого и немощного слепца, коего кожа высохла от старости и под ней натянутыми струнами проступали черные жилы, они нырнули в заветный водоем. И уже через мгновение все трое, точно близнецы-братья, помолодевшие и похорошевшие ладными витязями, в нарядных платьях, с золотыми серьгами в ушах и лотосовыми венками на груди, стояли на берегу. Увидев трех молодцов, одинаково статных и пригожих, целомудренная дева не смогла различить среди них своего супруга и просила двоих из них братьев Ашвини удалиться, дабы оставить ее наедине с мужем. Восхищенные добродетелю Суканьи, небесные близнецы благословили жену лесного отшельника и на воздушном челне вознеслись в свои райские чертоги. По прошествии времени Шарьяти вознамерился совершить пышное жертвоприношение, как подобает благочестивому государю. Дабы призвать зятя своего быть блюстителем при священном таинстве, он отправился в обитель Чьяваны. Там нашел он дочь свою в обществе удалого молодца, доселе никому неведомого, но красоты ослепительной. На приветствие дочери государь вместо благословения отвечал бранью. «Как дерзнула ты, бесстыдная распутница, променять мужа почтенного и благородного, благодетеля своего, пусть немощного и лет преклонных, приютившим тебя в своем жилище, на юнца безвестного рода и племени! Дочь благородного семейства, как могла ты опуститься столь низко? Связью своею с безродным любовником опорочила отца и мужа своих, обесчестив предков наших и потомков на многие поколения». С игривою улыбкою в очах и на устах целомудренная дева выслушала выговор своего родителя. «Отец мой любезный», — молвила она наконец, — «тот, кого видишь ты подле меня, и есть супруг мой милый, и зять твой досточтимый, сын первосвятителя Пхригу». И Суканья поведала государю, как свершилось чудесное превращение дряхлого старика в статного юношу. Шарьяти на радостях обнял дочь и благословил молодых на жизнь долгую и счастливую. Чьявана с удовольствием принял приглашение государя быть святоблюстителем на жертвенном таинстве и там сдержал слово свое, данное близнецам Ашвини, и вручил им сосуд с хмельною влагою, чем вызвал немалый гнев в сердцах богов и особенно предводителя их, Индры. Рассерженный царь небесный уже вознес было над главою Чьяваны свое грозное оружие, стремительную молнию, но юный старец чарами своими обездвижил руку всесильного громовержца. С той поры небесным зорям, близнецам Ашвини, дозволено было наравне с главными богами после жертвоприношения возливать в себя сладкую хмельную сону. У царя Шарьяти, кроме дочери, было еще три сына — Утанабархи, Анарта и Пхуришена. Сыном Анарты был великий витязь Ревата. Он построил царство свое Кушастхали на дне Южного моря и присоединил к нему многие земли своего отца и его соседей. От Реваты родилось 100 прекрасных сыновей, старшего из которых звали Какудми. Вместе с дочерью своею Ревати царь Какудми вознесся в чертоги Брахмы, коих не касаются качества низшей природы, дабы просить Творца найти для его наследницы достойного мужа. Однако Брахма не сразу принял земного гостя в свои пределы, ибо не желал прерывать пение сладкоголосых ангелов Гандхарвов. А когда выслушал просьбу заботливого родителя, то громко рассмеялся. «Государь, в всех, кого прочил ты в мужья своей дочери, давно уже нет на свете. Пока мы слушали ангельские песнопения, на земле минуло 27 великих эпох. Все, кого ты знаешь, сгинули в вечности, не оставив после себя даже памяти. Та же участь постигла их сыновей и внуков, и даже далеких потомков, имен которых ты уже не узнаешь никогда. Впрочем, есть у меня для дочери твоей достойное предложение. Ныне на землю низошел доблестный витязь именем Баладева, кто воплощает собою все могущество Вседержителя. Одно имя его очищает душу от всех пороков. Благодетель живущих, он низошел в бренный мир со своею свитою, дабы спасти святых праведников и облегчить бремя земли. Сведав о чудесном воплощении всемогущего на земле, Кокудмий низко поклонился Творцу и отправился в свои уделы. Там он обнаружил, что дворец его обратился в прах, вельмож и родичи его нет в помине, и всюду царит разлад и вражда. Найдя среди земных правителей Баладеву, он вручил ему в жены свою прекрасную дочь, а сам, оставив суету мира, удалился в обитель Бадарику, где вершат подвиг свой святые мудрецы Нара и Нараяна.